Спенди, насторожившись, вдруг сорвал с шеста заимф и бросил его в угол, а на него набросал много шкур. Послышался людской говор, блеснули факелы, и вошел Нар-Гавас в сопровождении человек 20. На них были белые шерстяные плащи, длинные кинжалы, кожаные ожерелья, деревянные серьги, обувь из кожи гиен. Остановившись на пороге, они оперлись на копья в позе отдыхающих пастухов. Нар-Гавас был самый красивый из всех. Ремни, обшитые жемчугом, обхватывали его тонкие руки. Золотой обруч, прикреплявший к голове широкую одежду, украшен был страусовым пером, спускавшимся ему за плечо. Глаза его казались острыми, как стрелы, и во всем его существе таилось нечто внимательное и легкое. Он заявил, что хочет присоединиться к наемникам, ибо республика уже давно угрожает его владениям. Ему поэтому выгодно стать на сторону варваров, он может быть им также полезен. «Я вам доставлю слонов. Их много в моих лесах. Вино, древесное масло, ячмень, финики, смолу и серу для осад. 20 000 пехоты и 10 000 лошадей. Я обращаюсь к тебе, Мато, потому что обладание заимфом сделало тебя первым в войске». Он прибавил. «К тому же мы старые друзья». Мато смотрел на Спенди, который слушал, сидя на овечьих шкурах, и кивал головой в знак согласия. Нар-Гавас продолжал говорить. Он призывал в свидетели богов и проклинал Карфаген. В порыве негодования он сломал дротик. Воины его испустили в один голос громкий протяжный крик. Мато, увлеченный его гневом, воскликнул, что принимает союз. Привели белого быка и черную овцу, символ дня и символ ночи. Их зарезали на краю рва. Когда ров наполнился кровью, они погрузили в него руки. Потом Нар-Гавас положил свою руку на грудь Мато, а Мато свою на грудь Нар-Гаваса. После того они такой же знак наложили на холст своих палаток и провели ночь в пиршестве. Остатки мяса сожгли вместе с кожей, костями, рогами и копытами. Когда Мато вернулся с покрывалом богини, его встретили долгими приветственными криками. Даже те, которые не исповедовали ханаанскую веру, почувствовали в неясном восторге, что появился гений-хранитель. Никто и не помышлял о том, чтобы завладеть заимфом. Таинственность, с какой Мато его добыл, была достаточной в глазах варваров, чтобы узаконить обладание им. Так думали солдаты африканской расы. Другие, менее закоренелые в своем гневе, не знали, на что решиться. Будь у них корабли, они тотчас бы покинули его. Спенди, Нар-Гавас и Мато послали гонцов ко всем племенам карфагенской земли. Карфаген истощал все эти народы чрезмерными податями. Железные цепи, топор и крест карали запаздывание, даже ропот. Приходилось возделывать то, в чем нуждалась республика, доставлять то, что она требовала. Никто не имел права владеть оружием. Когда деревни поднимали бунт, жителей продавали в рабство. Но управителей смотрели как на выжимальный пресс и ценили их по количеству доставляемой дани. Дальше за непосредственно подвластными карфагенянам областями жили союзники, платившие лишь небольшую дань. Позади союзников бродили кочевники, которых можно было на них натравить. Благодаря такой системе жатвы были всегда обильные, коневодство процветало, плантации великолепно возделывались. Катон старший, знаток по части земледелия и рабовладельчества, 92 года спустя поражался этим успехом, и призывы к уничтожению Карфагена, столь часто повторяемые им в Риме, были, скорее всего, криком завистливой жадности. В течение последней войны поборы удвоились, вследствие чего почти все города Ливии отдались Регулу. В наказание с них потребовали 1000 талантов, 20 000 быков, 300 мешков золотого песка, значительные запасы зерна, а предводители племен были распяты на кресте или брошены на растерзание львам. Особенную ненависть к Карфагену питал Тунис. Он был древнее метрополии и не мог простить Карфагену его величия. Расположенный против стен Карфагена, но увязая в грязи у самой воды, он глядел на него, как ядовитое животное. Изгнание, избиение и эпидемии не ослабили Тунис. Он стал на сторону Архагата, сына Агафокла. Пожиратели нечистой пищи тотчас же нашли в Тунисе оружие. Посланные наемников не успели еще отбыть, как в провинциях поднялось ликование. Не дожидаясь дальнейшего, домовых управителей и должностных лиц республики задушили в банях, достали из пещер спрятанное старое оружие, из железных плугов стали ковать мечи. Дети оттачивали дротики о косяки дверей, а женщины отдавали свои ожерелья, кольца и серьги, все, что могло послужить на гибель Карфагену. Каждый старался содействовать разрушению республики. Связки копий лежали в городах горою, точно снопы кукурузы. В лагерь отправлены были скот и деньги. Мато поспешил по совету Спенди уплатить наемникам невыданное жалование, и за это был провозглашен главным начальником, Шелишимом варваров. В то же время прибывали на помощь люди. Сначала явились местные жители, потом рабы из деревень, захватили также караваны негров и вооружили их. Направлявшиеся в Карфаген купцы, в надежде на более верную прибыль, тоже присоединились к варварам. Непрерывно приходили многочисленные отряды. С высот Акрополя видна была увеличивавшаяся армия. Наверху акведука стояли на страже легионеры. Около них расставлены были на небольшом расстоянии один от другого медные котлы, в которых кипел асфальт. Внизу на равнине волновалась густая толпа. Она была в нерешительности, чувствуя тревогу, которую всегда будет в варварах вид возвышающихся перед ними стен. Утика и Гиппозарит отказались вступить в союз. Это были такие же финикийские колонии, как Карфаген. Они пользовались самоуправлением и заставляли республику вводить во все договора параграфы, подтверждающие их самостоятельность. Все же они относились с почтением к этой покровительствующей им старшей сестре и не верили, что скопище варваров способно победить Карфаген. Напротив, они были убеждены в конечном поражении наемников. Они предпочитали поэтому сохранять нейтралитет и жить спокойно. Но содействие обеих колоний вследствие географического положения их было необходимо варварам. Утика, лежащая в глубине залива, была очень удобна для подвоза подкреплений Карфагену. Если бы была взята только одна утика, ее мог заменить Гиппозарит, расположенный в 6 часах пути дальше по берегу. Пользуясь их услугами, Карфаген был бы непобедим. Спенди настаивал на том, чтобы тотчас же начали осаду Карфагена, но Наргавас воспротивился. Следовало сначала двинуться на границы. Таково было мнение ветеранов, а также самого Мато, и поэтому решили, что Спендий отправится осаждать Утику, а Мато — Гиппозарит. Третий корпус армии, опираясь на Тунис, должен был занять Карфагенскую долину. Это взял на себя Авторит. Что же касается Наргаваса, то решено было, что он вернется в свое царство, приведет оттуда слонов и займется своей конницей дороги. Женщины очень возражали против этого решения. Они зарились на драгоценности карфагенянок. Ливийцы тоже возмущались, их звали сражаться против Карфагена, а теперь складывают оружие. В поход выступили почти одни наемники. Мато начальствовал над своими сородичами, а также над иберийцами, лузитанцами, пришельцами с запада и с островов. Все те, которые говорили по-гречески, требовали в начальнике Спендия, ценя его за ум. В Карфагене были крайне изумлены, когда войско вдруг тронулось. Оно выстроилось под горой Ариадны, вдоль дороги в Утику, со стороны моря. Одна часть осталась перед Тунисом, остальные исчезли и вновь появились на другом берегу залива, на краю леса, вглубь которого они устремились. Всех варваров было около 80 тысяч. Без сомнения, оба тирских города не устоят против них, и войско снова повернет на Карфаген.